спустя неделю включил телевизор, сегодня утром услышал такую фразу. Пресс-секретариат НАТО сообщил, что сегодня, за сегодняшнюю ночь на Югославии, на какой-то маленький городишко сброшено 500 бомб. В общем, ну это так, информация к размышлениям. На самом деле, песня о прошлой войне, о той, которая была 50 лет назад, о концлагерях, о детях, о матерях, почти стихами заговорил. В общем, дай бог, чтобы это все не повторилось. Сонные россыпи звезд, и небо прекрасно. Тем раньше начнется ночь, не время для сказок. Прошу быстрее во мрак, быстрее мысли ветра. Мама, отведи меня туда, где нету света. Мама, отведи меня туда, где нету света. Нам немного осталось впереди ночная Голгофа. Мама, добой колыбельную, есть еще строфы. Еще неся свой крест, мы сами взойдем на плаху. Мама, отведи меня туда, где нету страха. Мама, отведи меня туда, где нету страха. Самолетный бой и пуля дура. Мама, скорее уйдем, там может усну я. Пусть там не будет любви, не будет воды и хлеба. Мама, отведи меня туда, где нету неба. Мама, отведи меня туда, где нету неба.